28. Утренний ленинградский вокзал в Москве встретил Репса и его спутников проливным дождем. После приключений двух последних дней они чувствовали себя смертельно усталыми. У всех троих головы после похмелья трещали, как березовые поленья, а животы от голода, казалось, прилипли к спине. Репс был доволен, что эти два дня прошли благополучно, без особых происшествий. После шмона птицефабрики они на уведенной корбой тачке добрались до Нарвы, а там, оставив ее у пригородной бензоколонки, отправились пешком в город. Там, в одном из домов на центральной площади, жил один из дружков Репса по зоне. Леха был скромным вором, ни с кем особенно не кантовался и тем самым завоевал расположение Репса. К тому же Леха уже на зоне дал Репсу понять, что если тому вдруг в Нарве какая-нибудь помощь понадобится, то он ее всегда получит. Они приехали в Нарву около 3 часов ночи и были уверены, что застанут Леху спящим. Так и было. И Леха, хотя и выглядел спросонья несколько растерянным, встретил неожиданных гостей приветливо. С его помощью парни хотели решить 3 проблемы. Так как у Репса не было паспорта, надо было найти возможность для перехода через границу, поменять эстонские кроны на доллары и сделать несколько телефонных звонков. Репс хотел дозвониться до матери, чтобы, во-первых, успокоить ее, и, во-вторых, попросить ее сходить к нему на квартиру и найти там его секретную записную книжку, где были все необходимые для контактов с Россией данные. Потом Репс собирался позвонить в Россию, чтобы договориться о возможных встречах. Сидя утром на кухне у Лехи, они разрабатывали план действий. Репс удачно застал мать дома. Она, правда, была в отчаянии и плакала в трубку, но все же в конце концов Репсу удалось получить нужные данные. Мать рассказала, что ей пришлось присутствовать при обыске у Репса, но там ничего не нашли и ничего с собой не взяли. Даже телефонная книжка, которую Репс поставил между другими книгами на полку, осталась на своем месте. Ее потери Репс больше всего опасался. Наконец удалось успокоить мать. Он рассказал ей всю правду о беглецах из зоны и о своей невольной связи с ними. Мать оказалась в курсе основных событий, так как к ней приходила Марию и все рассказала о произошедшем и об их отношениях с Репсом. Это Репсу понравилось, потому что существование так называемой невестки наверняка успокоило мать и вселило в нее надежду, что парень взялся за ум. Теперь есть еще одна душа, которая о ее сыне думает и заботится. Марию он звонить не стал, но попросил мать поддерживать с нею связь и передать ей, что как только дома станет спокойнее, он вернется. Мать сама после обыска взяла с собой телефонную книжку сына, так что нужные номера смогла назвать сразу. Главным образом Репсу нужен был номер Седова и еще на всякий случай номера нескольких спутников по зоне в Люберцах. Там они смогли бы перевести дух, прежде чем отправиться в далекую Башкирию. Дозвонился он и до Седова, который заверил, что с радостью готов принять гостей, и сообщил, что в желаемых объемах и за нормальную цену можно будет красную ртуть получить. Только бы мужики с бабками на место прикантовались. Леха лишь ушами хлопал, слушая об их великих коммерческих планах, и признался, что у него нет охоты заниматься столь грандиозной темой, пока в мире есть что украсть. Воровская романтика доставляла ему радость. Деньги они поменяли у местных черных. Получилась довольно большая сумма. После обмена в руках у них оказалось чуть меньше 7 тонн зеленых. По словам Седова, за 5000 можно было приобрести столько красной ртути, что при удачной сделке выручить за нее 20-кратную сумму. Мысль о том, что скоро они трое станут на 100 тонн баксов богаче, так возбудила их, что они сразу решили купить в монопольной лавке пару пол-литровок и отметить это важное событие. Бабки ведь были, а в ближайшем будущем их обещало стать вдоволь. Леха вышел на пару часов и возвратился с вполне приличным паспортом гражданина СССР, которым на экономической границе еще можно было успешно пользоваться. Леха посоветовал переходить границу на следующее утро и поодиночке. Тогда они не вызовут подозрения, тем более что в это время погранки и домовые меняют вахту и на прохожих особого внимания не обращают. Паспорт был чистым, и лицо на фотографии было даже похожим на Репса. Проблем с этим никаких возникнуть не должно было, потому что его владелец, некий Павел Москутов, опустившийся наркоман, заложил удостоверение личности за долги, да там и оставил. Все проходило как по маслу. Легкое похмелье придавало братцам утром на границе уверенность в себе, а через полчаса все трое были уже на российской стороне, в Ивангороде, где, встретившись у бензоколонки, вновь стали неразлучными. Перед переходом границы Репс привязал пистолет в области паха, в очень неудобное место, но зато так он был уверен, что менты при шмоне туда грабли не сунут. Автобусом они доехали до Ленинграда, где в тот же вечер сели на стрелу. Так, попивая незаметно для себя, они прибыли в Москву на Ленинградский вокзал. Единственным непредвиденным обстоятельством оказался дождь, который лил как из ведра. Их ждала мокрая дорога в Люберцы.